Добрый знак, когда большой утенок хорошо гребет лапками в воде. Есть надежда, что из него все же выйдет толк. Маленький убогий домик, где живут у старушки кот и курица, это другой, но столь же ограниченный мирок. Его жители знают только собственный дом и не считаются с тем, что вне его. Здесь царят такие правила. Умеешь ли нести яйца, выгибать спину и пускать искры? Если нет, то не суйся со своим мнением. А плавать по воде и нырять — это вздор. Ни один из обитателей домика никогда не додумался бы до такого. Герои-животные столь же разнообразны, как бывают люди. Честная мама-утка на гнезде отличается совсем иным темпераментом, чем утка, пришедшая ее навестить. У той уже есть некоторый опыт и наготове хорошие советы, и она оскорбляется, когда им не хотят следовать. Куриные и утиные проблемы дают повод для вражды и споров. Кто получит угриную головку? Сколько нужно ждать, пока из яйца вылупится последний утенок? Умеешь ли ты вести себя на птичьем дворе? В счастливом семействе представлен другой уголок мира. Здесь тоже нет людей. Мы находимся в зарослях лопуха у двух симпатичных старых улиток. И все, что мы узнаем в сказке, касается только их. Семейная история, старание найти хорошую невесту своему приемному сыну и удачный результат этих стараний. Мы видим и переживаем лишь то, что могут видеть и переживать они. Им знакомы заросли лопуха и его обитатели, майский жук и дождевой червь, муравьи, комары и еще некоторые создания. Обо всем, что находится за пределами этого маленького мирка, они не имеют понятия, кроме барской усадьбы, где, как они слышали, аристократических улиток варят и кладут на серебряное блюдо. Но люди, вероятно, вымерли, думают улитки, раз о них ничего не слышно. Совершенно естественно, что почтенная чета считает себя центром мира, думает, что лопухи посажены специально для них, а усадьба для того и существует, чтобы они могли попасть на серебряное блюдо. Понятно и то, что улитки с домиками считаются более благородными, чем улитки без домиков, и что медлительность молодой улитки-невесты радует ее будущих свекр и свекровь. Они с удовлетворением констатируют, что она хорошей породы. Улитки думают не так, как куры, а куры не так, как улитки, потому что у каждого за плечами свой жизненный опыт. Тоже можно сказать и о героях навозного жука. Самодовольный, немного ворчливый жук уверенно чувствует себя в императорской конюшне, которая для него центр мира, а все остальное — излишки цивилизации. Чувствовать себя хорошо можно только в таких местах, которые похожи на конюшню. Годятся навозная куча или парник, но лежать на мокром холсте неприятно, потому что нет ничего хуже чистоты. А те существа, с которыми жук встречается по дороге, не знакомы с конюшней. Их представления о мире тоже ограничены, но у каждого по-своему. Божьи коровки радуются красоте и запаху роз и лаванды в цветнике. Гусеница полна мысли о том, как она заснет или умрет и проснется бабочкой. Лягушки хвалят свое отечество за чудесные дожди и сырость. Но наиболее восхитительная эгоцентричная фигура — это муха, прилетевшая в гости к привязанному жуку. «Какая славная погода!» — сказала она. «У вас тут можно отдохнуть, погреться на солнышке. Вам тут очень хорошо». «Болтаете, сами не знаете что. Не видите, что ли, я привязан?» «А я нет», — сказала муха и улетела. В сказках о предметах мы встречаем то же, что в сказках о животных. Типично сказка «Воротничок». Она начинается с представления щеголя, которому принадлежит воротничок. Но после трех строчек он исчезает из поля зрения, и мы видим все глазами воротничка. История реалистична, поскольку в ней не происходит ничего такого, что мы, люди, не могли бы наблюдать. Но события приобретают иное содержание. Вещи встречаются в стирке. Это происходит сватовство и отказ. Ножницы с вытянутыми ножками — это прима-балерина. А слишком сильно они порезали воротничок не за счет неуклюжести того, кто их держит, ибо о нем воротничок ничего не знает, а потому что ножницы рассердились на его назойливость и так далее. Физические события становятся встречей различных индивидуальностей. В конце сказки двумя ироничными обращениями к читателю нас снова возвращает в мир людей.